Глава 15. В отличие от Параши, Катя, также в жизни не покидавшая Сабурова, не была слишком изумлена городом Дроздовым, представшим перед путешественниками на исходе следующего дня. Был он, между тем, вдвое больше города Беловехи, через который проехала Параша. С недоумением призналась она Нелли, что переживает странное чувство, будто все то новое, что открывается ее глазам, как бы не слишком ново. «Порой мне чудится, будто много таких мест я перевидела с младенческих лет. Словно менялись они перед глазами, куда раньше, чем я научилась понимать, что такое перемена. Я даже вижу себя маленькую, подвешенную в большом платке за спиной у цыганки. «Маленькая была ты в Сабурове, и мать твоя уж, наверное, не цыганка», — ответила Нелли, спешившись у коновязи. «Кстати, о цыганах. Едва ли кто-то еще нас накормит. Придется обедать нынче в этом трактире. Не скажу, чтобы мне это было по душе. А куда денешься?» Спрыгнув следом, Катя любовно похлопала Роха по шее, а затем уже захлопотала с поводьями. — Все ж таки городище кругом. Вот в лесных харчевнях, сказывают, и впрямь страшно ночевать. Распахнутые двери низкой постройки зияли, как черный беззубый рот. Нелли глубоко вздохнула и смело шагнула в темноту. Сквозь маленькие оконца, не стекленные, а затянутые какой-то промасленной дрянью, едва ли можно было разглядеть что-то, кроме нескольких грубых столов и скамей, поэтому поглубже в углу горела сальная свеча. Угол был отделен от зала дощатой перегородкой, высотой по пояс человеку, что возился за нею, спиной к входу, переставляя на полках посуду. Другая свеча стояла на столе между единственными в этот дневной час посетителями, двумя молодыми дворянами. Небрежной походкой, ступая по утоптанному земляному полу, Нелли приблизилась к ближнему от дверей столу и уселась на скамью. Надо думать, положено ждать, покуда прислуга подойдет и спросит, чего угодно откушать. Катя, замешкавшаяся у лошадей, вошла за Нелли. Сроду не доводилось Нелли сиживать за таким грязным столом. Казалось, бурую столешницу никогда не скоблили ножом, как делают это в деревенских домах. Лучше каждый раз ночевать в стогу или в лесу, чем в таких местах, — негромко сказала она Кате с осанкою заправского лакея, вставший за ее спиной. «В погожую ночь да летом лучше, ну, как август студеный будет!» Так же тихо отозвалась та. «Здесь, наверное, клопы и блохи». «Что подать молодому барину?» — осведомился детина с низким лбом, выбравшийся, наконец, из огородки. «Курники, крупеники, подовые нынче удались. Принеси курников, да человеку моему, погодя, еще щей, мне не надо, а главное — чаю». «Чаю не подаем-с». Детина туповато глянул из-под лобья. «Разве узвару или квасу?» «Ну ладно, принеси тогда квасу, светлого». Нелли нахмурилась. «Чай подают в заведении на площади, сударь», — обратился к Нелли один из посетителей. «Там почище и заведена настоящая немецкая урна, которую наши острословы еще называют самоваром. Мне вспомнилось сейчас невольно, как сам я пострадал от местной дикости. Благоволитель послушать». Был молодой человек лет 18 и глядел чрезвычайно непринужденно. без камзола, что валялся на лавке, в белой распахнутой сорочке и сшитом розанами шелковом жилете, без парика, который успешно заменяли мягкие каштановые волоса. Не длинные, но курчавые, как руно. Румяное курносое и добродушное лицо его располагало, хотя Нелли пришлось напомнить себе, что она не дама нынче. Следовательно, у молодого человека нету оснований спешно тянуться за верхним платьем. — Охотно послушаю, сударь, — с улыбкой ответила она. — Здешний дворянин Алексей Ивелин, — представился тот, подходя к Нелли. — Роман Сабуров. Еду из родительского имения. Дело было минувшей зимою. Ивелин уселся напротив Нелли, как единственный наследник престарелой тетушки, что обитает в деревне безвылазно, решился навестить родственницу. Само собою, клади набрал два воска. В деревне не добудешь ни чтения, ни помады с духами, ни мушек. — Но о чем-то, однако ж, позабыли? — осведомилась Нелли. — Ни об едином пустяке. Предусмотрел все. Вот Филиппушка не даст соврать. Ивелин кивнул на своего товарища, что сидел еще за прежним столом, на котором, кроме штофа и посуды, Нелли заметила стаканчик и разбросанные кубики костей. Тот белозубо улыбнулся из темноты. На вид он был годами пятью старше Ивелина, в том числе запасся и чаем, отменным, дорогим, не сидеть же на сбитнях. Тетушка, зная мои свычаи, велела приказывать повару Сидорке готовить, что мне надобно. Сидорка — лучший кухарь в округе ты, — говорит. Только скажи ему, голубчик, уж он расстарается, лучше не надо. Достаю осьмушку чаю, свари, мол, и подай. Как ворочусь из лесу. Лес вокруг знатный, намерзся. Ну, думаю, хорошо, сейчас напьюсь горяченького. Тем более сливки у тетушки на диво. Не успел салфетку взять. Несет Сидорка на подносе серебряную миску с каким-то супом. Из-под крышки пар валит и дух луковый. Что за дела, любезный, я чай велел подать. Рассердился, понятно. — Чай готов, барин, извольте кушать. Да миску-то и ставит передо мной. Уж как крышку снял, тот-то я и обомлел. Не знаю, смеяться, плакать ли. Вообразите, сударь, миска до краев полна чаю, а в нем петрушка настругана, морковь, лук репчатый. Увидал Сидорка мою физиогномию, повалился в ноги, да как запричитает. Прости, батюшка, чуяло сердце вещун, что перцу надо бы было побольше класть. Мы ведь не городские, сроду чаю проклятого не варили. Сочиняете, сударь. Ей-ей, сочиняете, — воскликнула Нелли, оттирая слезы. Давно, с последней встречи с Орестом, она так не смеялась. Я не сочиняю, а вот один мой приятель, сочинитель из столицы, клялся сложить о моем курьезе изрядную поэму. Ивелин недолго нахмурился, уж не знаю, может, теперь и забудет, коли напомнить некому. Вы б, сударь, перебирались за наш стол. Не почтите за обиду, что, как недорослю, могу я предложить вам не водку, но только компанию. «Если персона моя приятна также и вашему товарищу, — отвечала Нелли, косясь при этом, — не несут ли, наконец, обещанную снеть?» «Безусловно, приятно!» Ивелин бросил приятелю укоризненный взгляд. «Вам и не представить, сколь отрадны новые лица в однообразии здешней жизни!» Однообразие родилось в тоскливый день. Филипп де Росков. Молодой человек поднялся и самым учтивым образом раскланялся. — Не обессудьте, что не назвался сразу, но мне новые лица представляются чем-то вроде сновидений. Стряхнуть странную дремоту души удается не в раз.